«Ага», — отозвался Ринсвинд, — «это несколько сужает круг ваших поисков. А в ваше задание входит опасное путешествие в неведомые и, возможно, грозящие погибелью земли?» «Если честно, то входит». «Встречи с жуткими тварями», — улыбнулся Ринсвинд. «Вероятны». «Почти верная смерть». «Точно». «Что ж, желаю вам всяческих успехов в ваших поисках». Ринсвинд кивнул и взялся за шляпу. «Я бы и сам вам помог, но только не стану этого делать». «Что?» «Извините, не знаю почему, но перспектива верной смерти в неведомых землях от когтей экзотических чудовищ — это не для меня. Я это уже пробовал, и оно у меня как-то не пошло. Каждому свое, так я говорю. А я был создан для скуки». Он нахлобучил шляпу на голову и неуверенно поднялся на ноги. Он уже дошел до подножия лестницы, ведущей наверх, на улицу, когда чей-то голос у него за спиной произнес: «А настоящий волшебник сразу согласился бы». Ринсвинд мог не останавливаться. Мог подняться по ступенькам, выйти на улицу, купить в клачской забегаловке, что в Сниксовом переулке, пиццу и завалиться в постель. История бы в этом случае полностью изменилась и стала значительно короче. Зато Ринсвинд как следует выспался бы, хотя в отсутствие матраса ему пришлось бы спать на полу. Будущее затаило дыхание, ожидая, что Ринсвинд уйдет прочь. Он не сделал этого по трем причинам. Одной было спиртное. Другой — тот крошечный огонек гордости, который мерцает в груди даже самого осторожного труса. Но третьей причиной был голос. Он был прекрасен. Звучал так, как выглядит дикий шелк. Вопрос отношения волшебников к сексу довольно сложен, но, как уже указывалось, в основном все сводится к следующему. Когда дело доходит до вина, женщин и песен, волшебникам позволяется напиваться в доску и мычать себе под нос сколько душе угодно. Юным волшебникам объясняли это так: овладение магией — дело, требующее больших затрат сил и времени, оно несовместимо с деятельностью, которой занимаются в духоте и украдкой. Гораздо разумнее, — говорили им, — забыть о подобных вещах, а вместо этого усесться за оккультизм для начинающих в Одле. Как ни странно, молодых волшебников сие объяснение, по-видимому, не удовлетворяло, и они подозревали, что настоящая причина состоит в том, что все правила пишутся старыми волшебниками, страдающими запущенным склерозом. Но на самом деле истинная причина была давно забыта. Если бы волшебникам позволялось размножаться как кроликам, и это привело бы к угрозе появления чудесников. Разумеется, Ринсвинд успел повращаться в обществе и кое-что повидать. Но при помощи нечеловеческих усилий он мог таки обуздать свои чувства и спокойно провести в женском обществе несколько часов подряд, не испытывая необходимости принять холодный душ и пойти прилечь. Но этот голос даже статую заставил бы сойти с пьедестала и сделать несколько быстрых кругов по стадиону и 50 отжиманий. Это был голос, который даже «Доброе утро» произносит так, как будто приглашает в постель.